Глава 9. Бенефис Шарикова, обещанный доктором Барменталем, не состоялся, однако, на следующее утро, по той причине, что полиграф Полиграфыч исчез из дома. Барменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил: «Воображаю, что будет твориться на улице, воображаю. От Севильи до Гренады, боже мой! Он в домкоме еще, может быть, бесновался Барменталь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в Народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец-полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей. Федор, заработавший на этом деле 3 рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябинова из буфета, перчатки доктора Барменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне 3 рубля 50. «Так вам и надо!» — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте. И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф Полиграфыч оказался в передней. И профессор, и доктор вышли его встречать. Полиграф вошел с необычайным достоинством. В полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Барменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от полиграфа Полиграфыча. Тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было смущение. Полиграф желает скрыть при помощи развязности.